Группа начала расходиться. Рот тоже встал, собираясь идти. Мэтсон поймал его взгляд и сказал: «Уокер, вы собираетесь сдавать экзамен?» «Да, сэр, конечно. А что?» «Зайдите, пожалуйста, ко мне». Он завел его в кабинет, закрыл дверь и сел за стол. Затем взглянул на Рода, передвинул зачем-то пресс-папье и, наконец, произнес: «Ты неплохой парень, Род. Но иногда бывает этого недостаточно». Род промолчал. «Скажи, пожалуйста, зачем ты сдаешь этот экзамен?» «Сэр!» «Что, сэр?» — проворчал Мэтсон. «Отвечай на вопрос». Некоторое время Род глядел на него в недоумении, потому что они уже говорили на эту тему при зачислении на курс, но потом снова принялся рассказывать о своих планах получить профессию для работы во внеземелье. «Мне обязательно нужно сдать выживание. Без этого я не смогу получить ученую степень даже по колониальному администрированию, не говоря уже о планетографии и планетологии». «Значит, хочешь стать исследователем?» «Да, сэр». «Как я?» «Да, сэр, как вы». Поверишь ли ты, если я скажу, что это самая большая ошибка в моей жизни?» «А? Нет, сэр. Я, в общем-то, и не надеялся. Однако на свете нет ничего лучше, чем знать в молодости то, что осознано в зрелые годы. Разумеется, это невозможно. Но поверь мне, ты родился не в том веке». «Как это, сэр?» «Мне кажется, ты романтик. А время сейчас чересчур романтичное, так что на самом деле для романтиков теперь просто нет места. Теперь нужны практичные люди. 100 лет назад ты мог бы стать адвокатом, банкиром или профессором, а свои романтические порывы удовлетворять чтением приключенческих книг или мечтами о том, кем бы ты стал, если бы тебе посчастливилось родиться не в такое скучное время. Но сейчас романтика и приключения — часть повседневной жизни, а потому в этой жизни нужны очень практичные люди». «Но я-то чем плох?» Разговор уже начал раздражать Рода. «Ничем. Ты мне нравишься. И я не хотел бы, чтобы жизнь обошлась с тобой сурово. Однако для настоящего выживания ты слишком сентиментален и эмоционален». Мэтсон поднял руку, опередив его возражение. «Подожди, подожди. Я знаю, что ты можешь разжечь огонь с помощью 2 сухих деревяшек, и мне лучше других известно о твоих отличных показателях практически по всем предметам. Я не сомневаюсь, что ты сумеешь сделать фильтр для воды голыми руками и знаешь, с какой стороны растет на дереве мох, но я не думаю, что ты достаточно осторожен, чтобы не купиться на медвежье перемирие». «Медвежье перемирие? Это просто оборот речи, не обращай внимания. Сынок, я думаю, тебе нужно отказаться от экзамена. Если будет необходимо, ты сможешь повторить этот курс в колледже». Рот упрямо затряс головой, и Мэтсон тяжело вздохнул. «Я ведь имею право просто отстранить тебя. Может, именно так мне и следует поступить?» «Но почему, сэр?» «В том-то и дело, что я не могу объяснить тебе причину. По оценкам, ты один из лучших моих учеников». Он встал и протянул Роду руку. «Удачи! И помни, если жизнь загонит тебя в тупик, всегда поступай, как сочтешь нужным, и ни о чем не сожалей». Вообще-то Роду нужно было домой. Его родители жили в пригороде Большого Нью-Йорка, расположенного на плато у Гранд-Каньона, куда вели ворота Хобокен. Но ему требовалось сделать пересадку в Эмигрантс Гэп, и он не удержался от того, чтобы остаться и поглазеть. Когда он вышел из подземки, от школы нужно было повернуть направо, подняться лифтовым колесом на следующий уровень и пройти через ворота на Аризону к движущейся полосе. Но он задумался о припасах, снаряжении и оружии для завтрашнего экзамена, и ноги сами увели его налево к движущейся полосе до огромного комплекса планетарных ворот. Рот сразу пообещал себе, что останется посмотреть только на 10 минут. Не хотелось опаздывать к обеду. Он просочился через толпу и оказался в зале, на зрительной трибуне над эмиграционным ярусом. Комплекс был новый, его открыли только в 68-м. Раньше иммиграционный пункт располагался в Джерси, в нескольких километрах от питавшего его реактора, но теперь там занимались только транспортировкой в пределах Земли и торговлей с Луной. Трибуна была выстроена прямо напротив 6 пространственных ворот и вмещала более 8000 человек. Но в тот день половина мест пустовала, а все зрители сбились ближе к центру. Именно там Роду и хотелось устроиться, чтобы видеть все 6 ворот сразу. Он протолкался по среднему проходу и присел у ограждения, но тут заметил, что освободилось место в первом ряду, и рванулся к нему, чуть-чуть опередив мужчину, который кинулся было туда же из соседнего прохода, однако, поняв, что опоздал, остановился и уставился на Рода сердитыми глазами.